Глава 21. О пауках, женихах и змеях. Через 6 часов. Апартаменты Марианны. Порывистый ветер ворвался в комнату, закружив занавески и принеся на своих крыльях обжигающий зной, смешанный с душноватым ароматом цветов. Лето в столице выдалось жарким. Сквозняк помогал слабо, и использовать охлаждающие заклинания запретили целители. Во время утреннего осмотра они тщательно проверили мою ауру и высоко оценили методику Саифа. Разрыв практически затянулся. Но пока рубец был совсем свежим, и чужая магия, пусть и самая простенькая, могла повредить его. Айролин даже слугам запретила колдовать рядом с моей комнатой. Исключение составляли сами целители, мои духи и владыка. Энергия дракона действовала на меня лучше многих зелий, значительно ускоряя регенерацию и стабилизируя дар. «Люсьена, сделай мне еще травяного чаю, пожалуйста», — попросила, покосившись на часы. «С минуты на минуту должен прийти отец. С ним мы еще не обсуждали случившееся». Вернувшись со свидания, я мгновенно уснула, а когда открыла глаза, император уже отбыл по какому-то срочному делу. Во дворец вернулся 5 минут назад и сразу написал, что скоро зайдет ко мне. «Ваше высочество, ваш чай». Кошечка взмахнула лапкой, и на стул опустилась чашка с ароматным напитком. «И нам пора прикалывать розу», — напомнил дух. Целители предупредили, что мне пока нежелательно расставаться с подарками Саифа. Но браслет по-прежнему слишком фанил, и носить его постоянно не представлялось возможным. Зато от восхитительных медовых роз, принесенных драконом, штормовую магию слышала только я. Подумав немного, решила использовать их как броши амулета, прикалывая к корсажу платья. А чтобы обеспечить себе алиби, заранее попросила служанку принести из императорской оранжереи внешне схожий букет и поставить в комнате. «Люсьена, помоги, пожалуйста». Выудив из артефакта хранилища одну розу, протянула ее кошечке. Внутри амулета цветы не вяли и полностью сохраняли штормовую магию. Так что на какое-то время запасов мне хватит. «Готово». Пока прятала браслет владыки, Люсьена аккуратно обрезала стебель и прикрепила бутон к моему корсажу. Едва она закончила, со стороны балкона раздалось знакомое шуршание. Похоже, вернулся Алераон. 30 минут назад он ушел в разведку, и мне не терпелось услышать подробности. «Гортензий», — шепотом позвала. «Это ты?» «А вы еще кого-то ждете?» Дух ответил с привычной бравадой, но я сразу почуяла сквозящее в его голосе напряжение. «Мария, как ты себя чувствуешь? Голова не кружится? В груди не болит? Как тогда, в карете?» «Нет». Растерялась, прислушиваясь к ощущениям. Вчерашние события вспомнились легко и в ярких красках, а самочувствие было замечательным, если не считать духоту и сонливость. После пережитого хотелось сутки не вылезать из кровати, попивая чаёк и читая принесенные Саифом книги. Но такой роскоши я себе позволить пока не могла. «Память в порядке, здоровье тоже», — отозвалась. «Теперь пояснишь, что случилось?» В коридоре постоянно отирается Бран Балтимер. Алераун воровато обернулся и покосился на двери, словно нас могли услышать сквозь защиту от прослушки. «В смысле?» — опешила. «Что он там забыл?» Утром целители доходчиво объяснили персоналу, что на этаже не стоит колдовать и активировать мощные артефакты. А еще приближаться к моей комнате, пока сама не позову. Прислуга во дворце была вымуштрована и поняла все с первого раза. Даже кобра не пыталась с боем прорваться в гости. Поэтому появление ее сыночка удивило вдвойне. Как и то, что я совершенно не почувствовала его приближения. «Бран скоро примет пост начальника безопасности», — напомнил Гортензий. «Вот император и поручил ему тщательно охранять тебя». «О, нет». Простонала, осознав масштаб катастрофы. «Хочешь сказать, теперь маркиз будет весь день за мной таскаться?» «Да». Альраун понуро мотнул ботвой. «И если быстро не придумаем, как от него избавиться, может сорвать твою вечернюю встречу и случайное знакомство с владыкой». На несколько секунд в комнате повисла гнетущая тишина. Беда пришла, откуда не ждали. Но последние дни изменили слишком многое. Я была в нескольких шагах от счастья и сдаваться без боя не собиралась. «Пусть только попробует», — прошипела с силой, сжав кулаки. «Принцесса здесь я. Без личного приказа императора никто не имеет права удерживать меня в покоях. Если захочу прогуляться, Бран ничего не посмеет сделать». «Бран, нет», — легко согласился Гортензий. «А вот кобра». Дух многозначительно зашипел и тряхнул ботвой, раскрыв ее наподобие капюшона. Не удержавшись, я засмеялась и зашипела в ответ. Это помогло снять напряжение и сосредоточиться на новых проблемах, обдумывая варианты. Бран Балтимер — сильный маг и талантливый мечник, но в интригах полный ноль. Несдержанный, склонный к чванству и чрезмерному самолюбованию. Он всегда ставил себя выше других. А слухи о его дуэлях не стихали. Месяца не проходило, чтобы Бран с кем-то не сцепился. Поэтому в большую политику отец его не пускал, удерживая на сторожевых должностях. Маркиза это ужасно злило. Если сейчас все обернется против меня, можно попробовать наступить на его любимую мозоль и спровоцировать скандал. А после с чистой совестью прогнать и потребовать, чтобы меня охранял полковник Фальконе, нынешний начальник дворцовой стражи. Но я надеялась, что до этого не дойдет, и прорываться в парк с боем мне не придется. Давайте рассуждать логически. Я щелкнула пальцами, невольно подражая Айролин. Она частенько делала так во время напряженных размышлений, словно пыталась поймать за хвост ускользающую мысль. Леди Балтимер невероятно изворотлива, но не имеет права запереть меня в комнате. Даже если допустить, что она как-то прознала о вашей связи с владыкой, прямых доказательств у нее нет, — добавила Люсьена. Использовать это против вас, не выдав себя, она не сможет. В противном случае ей придется признаться, что она украла ваше кольцо и сняла слепки магии для слежки. «Именно», — кивнула. «Значит, действовать будет как воере, делая ставку на заботливую ложь». В загородных резиденциях у Терезы была фора. Нас с отцом разделяли полдня пути, а перемещаться на большие расстояния мне разрешали только в карете. Зато кобра могла в любой момент шмыгнуть в портал и лично переговорить с императором, подав любое событие в выгодном для себя свете. Каким-то чудом змея всегда ювелирно подгадывала время для доноса и никогда не жаловалась отцу напрямую. Только играла на его любви ко мне, обставляя все пакости с заботой о моем здоровье. Но о происшествии в карете и предельщике никто не знал. Информация держалась в тайне. И даже если Тереза как-то причастна к случившемуся, использовать это как аргумент не сможет. А если попытается убедить отца, что после дороги я слишком слаба, и мне нельзя покидать комнату без сопровождения, то с этой напастью точно справлюсь. «Предлагаю привлечь к делу Артегу и Айролин», — продолжила. Им отец доверяет больше, чем леди Балтимер. Если начнется скандал, и они скажут, что мне нужны прогулки... «Плохая идея», — перебила Лераун. «После новостей о кукловоде и предельщике император с большой вероятностью прикажет страже перекрыть все входы и выходы в сад. В итоге ты будешь весь вечер нюхать цветочки в гордом одиночестве». «Но...» «Мари, я вижу, что ты настроена решительно. Но Алвар и так в ярости из-за случившегося». Дух устало качнул ботвой. «Он волнуется о тебе, и устраивать скандал сейчас, когда его огненная половина взяла верх над человеческой, как минимум глупо». «Хм. Предлагаешь залечь на дно?» Я задумчиво постучала по столу, прикидывая варианты. «Скорее действовать на опережение», — поправил меня Алераун. «Не спорь с отцом, поблагодари за заботу. Если зайдет разговор об охране, скажи, что полностью поддерживаешь кандидатуру Балтимера и доверяешь ему». От слов духа я скривилась и вздрогнула, словно мне за шиворот кинули жабу. «Да пойми же, Мари, если тебе удастся усыпить бдительность отца и показать, что ты в полной мере осознаешь серьезность происходящего, и согласна даже по дворцу перемещаться с охраной, у тебя больше шансов сохранить максимум личной свободы. Согласна с Гортензием». Неожиданно мяукнула Люсьена. «Скандалом мы ничего не добьемся. Только еще больше разозлим императора. Зато мягкость и сдержанность могут принести богатые плоды». Легко сказать. Внутри все кипело от возмущения. Мне хотелось не просто поскандалить, а лично распустить змеиное семейство на чешую и прочие ингредиенты. Я уже 100 раз пожалела, что мы рассказали отцу не все, хотя бросаться обвинениями без доказательств тоже не дело. Зато сейчас нам выпал неплохой шанс понаблюдать за Браном и попытаться вывести его на чистую воду. Главное — не оставаться с ним наедине. Я ведь обещала Саифу не рисковать. «Может, вы и правы», — задумчиво протянула. «Это шанс выяснить, какую игру ведут Балтимер». «Вот именно. И предлагаю взять на прогулку Айролин или Артегу», — деловито добавила Лераун. «Пока ваша с владыкой связь не вошла в полную силу, ты слишком уязвима». «Хорошая мысль», — одобрила. «Мою ауру целители проверяли, но не ауру Брана. Провести глубокое сканирование во время прогулки не получится. Но, возможно, целители смогут засечь что-нибудь подозрительное, пока маркиз будет отираться поблизости». «Если отец спросит о планах, скажите, что вас беспокоит небольшая слабость. И, скорее всего, весь день проведете в комнате», — продолжила Люсьена. «Но добавьте, что, возможно, захотите помузицировать или сделать несколько акварельных набросков». Вариант был неплох. Искусство и музыка всегда помогали мне быстрее восстановиться после срывов. Не имея возможности покинуть дворец, я часто писала картины или играла на скрипке в саду. Так что смогу выяснить намерения отца, не привлекая внимания к вечерней прогулке. «В общем, веди себя естественно. Совсем соглашайся, но настаивай, чтобы с тобой весь день были Суарес и Айролин», — добавил Алераун, едва из коридора послышались тяжелые шаги императора. «Пока у нас на руках все козыри. Если правильно разыграем партию, сорвем банк и одним махом решим несколько проблем». Незаметно мне подмигнув, дух шустро сменил тему разговора, затрещав о погоде и пернатом гонце из Ойера. Сэр Дубович и вся лесная братья передавали пламенный привет, интересуясь, как прошла поездка. Отец постучал в тот момент, когда Алераун вытряхнул на стол охапку лисограмм и подхватил одну с весточкой от миледи Ольховки. «Мария, я могу войти?» Сердце ёкнуло, предчувствуя новые проблемы. Но я нашла в себе силы ответить ровно и мягко, без нотки тревоги, зато с еле заметным флёром усталости и нежной ностальгии. Она отлично вписывалась в картину наших посиделок и новостей от лесной братьи. «Ваше Величество!» Едва отец зашел в комнату, духи почтительно поклонились и ринулись наводить порядок. «Отставить!» — отмахнулся отец. «Лисограмма из Ойера. Мария, мы же только вернулись». Его голос немного смягчился, а уголки губ дрогнули, сдерживая улыбку. Это обнадеживало. «Ты же знаешь, я не люблю столицу», — виновато отшутилась. «А Дубович и остальные волнуются. Мы так внезапно уехали». Многозначительно замолчав, подняла взгляд на отца. О том, что у меня теплые отношения с лесными жителями, ему было хорошо известно. Мы часто переписывались с помощью вороновой почты, и весточки из Ойера я всегда ждала с нетерпением, в отличие от сплетен из столицы, приносимых слугами и фрейлинами. «Как показали недавние события, твоя неприязнь к Тайлину вполне обоснована». Отец снова помрачнел, и я мысленно прикусила язык, чтобы не ляпнуть лишнего. Избранная мной линия поведения пока не давала сбоев, и мы быстро перешли к нужной теме. Теперь главное не переиграть. «Я до сих пор не могу поверить в случившееся». Растерянно покачала головой. «Тот паук...» Перед глазами вспыхнул образ бьющегося в цепях предельщика, и я невольно поёжилась. «Словно кошмарный сон ожил», — прошептала, отгоняя мерзкое видение. «Мари». Отец опустился в кресло напротив и взял меня за руки, бережно сжимая похолодевшие от страха пальцы. «Я обязательно выясню, кто напал на тебя и...» На красивом лице дракона заходили желваки, а в темно-карих глазах вспыхнули алые искры. «Преступник сполна ответит за все», — сухо закончил отец. Но в его напряженном взгляде читалось и продолжение. «Посмевшего тронуть тебя сожгут, четвертуют, снова сожгут, воскресят и вдогонку трижды повесят». «Расследованием займутся лучшие специалисты по ментальной магии», — продолжил император, подавив вспышку гнева. «Я уже вызвал в столицу Саифа Нэри». «Адмирала?» — охнула, не сдержав удивления. Утром целители намекнули, что отец, возможно, привлечет к расследованию специалистов из Ерваны. Но все ставили на Льену, главу штормового ковена. Морские ведьмы обладали абсолютным иммунитетом к ментальной магии, при этом сами владели ею в совершенстве. Их помощь была бы весьма кстати, но Саиф... О таком везении я и мечтать не смела. Если дело и впрямь поручит ему, это полностью развяжет нам руки. Мари. На лицо отца набежала легкая тень, будто он сомневался, стоит ли продолжать. Адмирал Нэри — лучший в империи охотник за теневыми менталистами. Я помню, сам не раз просил тебя держаться от него подальше. Но в своем деле ему нет равных. Он единственный может напасть на след. Услышанное не укладывалось в голове. Мне не просто везло. Судьба сорила козырями, щедро посыпая мою голову тузами, счастливыми подковами и охапками четырехлистного клевера. Но я не понаслышке знала, что за такое везение всегда приходится дорого платить. И невольно ждала болезненного подвоха. «Он будет охранять меня?» уточнила, с трудом сдерживая эмоции. «Нет, успокойся. С Саифом тебе придется встретиться лишь раз, и то ненадолго. Он задаст несколько вопросов и возьмет слепки твоей магии». В голосе отца сквозило напряжение. Зато я еле сдерживалась, чтобы не запищать от восторга. Новости кружили голову, и каждая весточка была лучше предыдущей. Выходит, мне даже не нужно устраивать цирк с прогулками. «Мари, не переживай», — добавил отец, неверно расценив мое молчание. «Я буду рядом и прослежу, чтобы его магия не навредила тебе». «Да», — кивнула, словно в трансе. «Аргвар Нэри тоже приедет, но ваша помолвка пока откладывается», — продолжил Алвар. «Суарес считает, что после извлечения предельщика твоя магия могла измениться». И все тесты на совместимость придется проводить заново. На это может уйти чуть больше недели. Я до боли прикусила язык, пытаясь сдержать улыбку и сохранить напряженное выражение лица. Великие пряхи, это не может быть правдой. Я точно сплю и вижу прекрасный сон. Понимаю. Просипела, чувствуя, как внутри все закипает от штормовой смеси восторга и тревоги. Хорошие новости начинали откровенно пугать. «Где дёготь? На такую телегу меда его должно быть как минимум ведро». «Теперь о твоей личной охране и новых правилах перемещения по дворцу и столице», — добавил отец, подтверждая дурные предчувствия. Раздача козырей закончилась, подоспела расплата за везение. «С сегодняшнего дня начальником твоей личной охраны назначен Бран Балтимер». От упоминания маркиза меня чуть не передёрнуло. Стоило огромных усилий сохранить лицо и спокойно принять эту новость. Хорошо, что мы с духами заранее все обсудили и уже нашли выход. Иначе я бы точно вспылила, особенно после вереницы хороших новостей. Разве он не должен был сменить на посту полковника Фальконе? Леди Балтимер говорила, что он идет на повышение. Я запнулась, изображая растерянность. Бран уже работал моим телохранителем, но, к счастью, его магические таланты быстро заметил командир Сумеречной Стражи и убедил отца перевести перспективного огневика в штаб. Амбиции маркизу было не занимать, как и силы, поэтому по карьерной лестнице он продвигался стремительно, ступая по головам и сметая всех на своем пути. Впрочем, одного у него не отнять. Пытаясь выслужиться и поскорее собрать полную коллекцию искр на погонах, Бран действительно соглашался на любые задания, включая весьма опасные. Несмотря на личную неприязнь, его магические и боевые таланты я принижать не собиралась, и сейчас мысленно сосредоточилась на них. Так было проще держать себя в руках. «Это временная мера», — пояснил отец. «Я не собираюсь лишать Балтимера должности начальника императорской охраны. Но пока не поймаем менталиста, маркиз будет лично охранять тебя». «Угу, Осталось нанять того, кто будет меня охранять, от самого маркиза и его бешеной мамаши. Хорошо. Процедила, с трудом сдерживая эмоции. Маркиз уже работал в моей охране, с протоколом знаком. «Рад, что ты осознаешь всю серьезность положения», — кивнул отец. «Я опасался протеста с твоей стороны. А ведь я была близка к этому», — мысленно хмыкнула. Благо, духи вовремя мозги вправили и напомнили, что мудрая женщина добивается желаемого не скандалами, а хитростью. «Твою свободу никто не ограничивает», — продолжил отец. «Но пока тебя везде будет сопровождать охрана». «Вот же ж». «И предварительно пиши мне, куда направляешься». Кивнула до боли, прикусив язык. Такая свобода мало отличалась от переезда в казематы. Но свои плюсы в этом тоже были. Сосредоточимся на них. Когда мне еще представится возможность провести собственное расследование и вывести Брана на чистую воду? «Территорию дворца тебе лучше не покидать даже в сопровождении стражи», — добавил отец. «Это временная мера. Как только угрозу устраним, твоя жизнь вернется в привычное русло». «Я все понимаю». «Хорошо». В глазах Алвара плеснулось облегчение. «И еще, Мари. Маркиз не в курсе всех подробностей. Он знает только, что во дворце введен режим повышенной готовности. И в радиусе 30 метров от тебя запрещено активировать любые артефакты, а также применять магию». «Учту», — ответила мысленно, прикидывая, как использовать полученную информацию в своих целях. «Я могу после обеда помузицировать в саду?» — уточнила, прощупывая границы своей свободы. «Конечно», — не задумываясь, ответил отец. «Как я и говорил, по территории дворца и в пределах его окрестностей можешь передвигаться без ограничений. Что же касается встречи с адмиралом Нерим, я напишу тебе, когда и где она состоится. Но пока ориентируйся на сегодняшний вечер». «Отлично, значит, наше с Аифом случайное знакомство состоится независимо от Балтимеров и их возможных диверсий». «Хорошо», — вновь кивнула. «И отец». Я немного помолчала, делая вид, что тщательно подбираю слова. Возможно, я зря переживаю, но хотела попросить, чтобы кроме командира Балтимера меня весь день сопровождали миледи Айрулин и господин Суарес. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо. «Разумеется». Алвара вновь взял меня за руки и успокаивающе погладил костяшки пальцев. «Я поговорю с ними. И если тебе нужно что-нибудь еще...» «Больше ничего не нужно, спасибо». Улыбнулась, прислушиваясь к собственным эмоциям. На первый взгляд все складывалось чудесно. Только с каждой минутой в груди нарастала странная, необъяснимая тревога. Словно мы что-то упускали. Но что именно?